везущими мясо, птицу, зелень, мешки с мукой и картошкой, капустой и морковью, бараньими ногами, свиными тушами, петухами, курами, гусями, утками. А в Богоявленском храме уже ударили в колокола к вечерней службе. Но заглушая их несерьезный и какой-то игрушечный звон, гортанно заорали, забасили, загорланили десятки фабричных и заводских гудков на красной заре, на первом инструментальном, на физэлектроприборе, на красном богатыре, на электрозаводе и на многих других заводиках и фабричонках, покрывая своими густыми голосами металла и пара все иные звуки, висящие над Сокольниками, Измайловым, Преображенкой и Черкизовым. А возле кинотеатра «Орион» уже собираются на вечерние сеансы девушки в осавиахимовских футболочках и парни со значками ворошиловских стрелков. Да, трудно, наверное, еще в каком-нибудь другом районе Москвы, кроме как у нас на Преображенке, было найти такое смешение разнообразных и противоречивых сторон человеческого бытия, такой конгломерат старых и новых форм жизни, такой винегрет людских характеров и судеб, такой водоворот интересов, целей, намерений, поступков и проступков, такое живописное переплетение всех социальных слоев и общественных граней действительности. В места, где прошло наше детство, тянет иногда, наверное, сильнее, чем преступника на место преступления. Кажется, что когда-то, давным-давно, здесь случилось то, чего теперь уже не изменить, не исправить нельзя. Что же именно? Что произошло здесь? Что заставляет теперь тебя снова и снова возвращаться сюда в мыслях и чувствах, во сне и наяву? Ты дал здесь себе клятвы, которые потом не исполнил, нарушил верность друзьям, сделал свой первый необдуманный шаг, впервые огорчил родителей, вызвал горькую усмешку отца или слезы матери, или, может быть, здесь у тебя возникли желания, которые потом так и не превратились в твои возможности. Нет, просто здесь ты родился. Здесь небо впервые распахнулось над твоей головой, и с этим теперь уже ничего не поделаешь. Этого теперь уже изменить нельзя. Дорога в страну нашего детства лежит через долину воспоминаний. Наверное, воспоминания – самый искренний вид литературы, потому что вспоминается всегда только то, что было на самом деле. С высоты прожитых лет, с каменистых вершин содеянного и совершенного, на пользу или во вред людям, или то же самое для самих себя, мы медленно спускаемся тропинкой воспоминаний в зеленую долину нашей юности, в тенистый сад начала нашей человеческой жизни. Когда-то каждого из нас здесь со всех сторон окружало ожидание будущего. Теперь то будущее стало настоящим. мы поднялись на вершины зрелости или забыли о них, остановились на полпути. Пора оглянуться назад в зеленую долину юности. Пора сравнить высотное здание нашей зрелости с полузабытым в хаосе бытия, полупотерянным для нас навсегда ветхим домиком нашей одноэтажной юности. Длинный зеленый спуск речушки, деревянный мост и затяжной подъем, и на пригорке силуэт колокольни над густыми кладбищенскими купами деревьев на фоне высокого неба. Красно-желтый, почти игрушечный вагончик трамвая спускается к речушке, дребезжит через мост, начинает медленно подниматься вверх, останавливается около колокольни. Ты выходишь из него и видишь перед собой зубчатые стены и башенки древнего монастыря. Далекая, неповторимая, прекрасная страна детства. Стоит мне только подумать о ней, как передо мной действительно каждый раз сразу же возникает уходящий вниз к реке Хапиловки пологий склон Преображенского вала и древняя умершая звонница церкви чернеет своими безглазыми проемами окон на фоне неба моего детства. И большой, огромный сквер лежит на обоих берегах реки, если оглянуться назад. И за редкими кронами деревьев виднеются 6 почти одинаковых 6-этажных светлых домов. Красиво, что и говорить, и легендарное место. Эти дома когда-то построил, и этот сквер разбил здесь, на месте гигантской общегородской северо-восточно-московской свалки, один из самых любопытных людей моего детства. Мой сосед по подъезду, отец сестер Сигалаевых, слесарь с электрозавода Костя Сигалаев. По рассказам Клавы Сигалаевой, Костя Сигалаев вернулся на Преображенку с гражданской войны не то чтобы сильно контуженным, а как бы слегка чокнутым, вдаренным из-за угла пыльным мешком. К тому времени у них уже было 2 детей, Тоня и Зина. И жили они все 4 вместе с семьей отца Кости, старика Сигалаева, все в том же Преображенском монастыре, в одной из его каменных 2-этажных построек, в которой потом будет открыто отделение милиции, в большой монашеской келье со сводчатым потолком и полукруглыми окнами на 2-м этаже. В этой келье с выложенными большими белыми кирпичами, крестами на всех 4 стенах Костя родился. Отсюда ушел на гражданскую, сюда же и вернулся. И теперь жил с семьей в углу, засицывая в красный горошек занавеской. Никаких удобств в монастыре не было – ни канализации, ни водопровода. Водоразборная колонка и все остальное находилось во дворе. Удобств не было, а любовь была. Любовь между Костей Сигалаевым и Клавой была такая, что уже через год после возвращения мужа с войны Клава родила 3-ю дочь, Аню, такую же рыжую и сероглазую, как и первые две –